но слишком сильный дух. Здесь много старых женщин, все читают слух. Ко мне подходят люди с намерением распить мне нос. А ты удивлена, отчего я не живу здесь, милая? Ты знаешь, что это странный вопрос. Все борются за власть или гонят самогон из того, что нет смысла красть. А начальник цеха не был здесь год, он на это забил. А ты удивлена, отчего я не курю, милая? Может быть, я идиот, но я не дебил. Один твой друг ест ложкой бутрон, а другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом, говорит, а бежишь ли ты, кросс? А ты удивлена, отчего я здесь проездом, милая? Ты знаешь, мне кажется, что это ты не всерьез. Ты пришла ко мне утром, ты села на кровать, спросила, есть ли у меня разрешение дышать, и действительно ли мой пропуск, чтобы выйти в кино. Теперь ты говоришь, куда же ты отсюда, ты знаешь, прочь, а там все равно.